Выходные. Нужно куда-нибудь выбраться, развеяться, пообщаться вживую, но лень. По старинной пословице, она вообще вперед всех родилась, и тем не менее надо ее заразу побороть, а то от одиночества мысли разные в голову лезут, и ведь склоняет же меня на шаткую дорожку эти мысли. Вскоре я придумал изумительную игру. Стоя у окна, смотреть вниз и пытаться вычислить, кто из проходящих людей еще жив, а кто дух неуспокоенный. И знаете что? Вначале ни одного привидения я не увидел. По крайней мере, все пешеходы выглядели вполне нормально. Никаких старинных одежек или иных признаков, которых, честно говоря, я еще толком не определил, в них не наблюдалось. А потом, когда я уже было бросил занятие, по тротуару прогулочным шагом прошло отделение немецких штурмовиков. Как? Откуда? Понять я не смог. Просто проморгал момент их появления. Бац! И вот они, в темных шинелях, металлических касках, начищенных сапогах. Только без оружия почему-то. Видно, из ранних, не участвовавших в самой резне. А может, фантомы, они по определению чистые? Машинально подумал я и тут же спохватился. Черт! Опять началось. Над дальнейшим процессом я был уже не властен. Улицу тут же наводнил разношерстный народ. Было их в разы больше, нежели живых, которые как-то сразу скромно потерялись на фоне духов. Но я быстро успокоился. Признаться, зрелище-то было увлекательное. Я даже окно открыл, высунулся из него вместе с плечами и давай изучать оживший музей. А ведь люди здесь были такие, которые в реальной жизни ну никак встретиться не могли бы. Представьте себе, как те же эсэсовцы, или кто они там, учтиво раскланиваются с самым настоящим городовым, явно еще царской России. А некая женщина, на вид слегка за 40, в платье фасона начала прошлого века, рассказывает что-то волосатому детине в кожаном проклепанном жилете, рваных джинсах и флагом конфедерации на голове, повязанным как бандана. «Че там Афанасич говорил?» «Блин, не помню. По скольку лет они тут бродят до второго-то шанса? Тогда получается, что первый, судя по всему, половина почивших испытывать не догадывается, иначе чего тут такая толпа забыла?» Какое-то время я любовался всем этим народом, описывать который не возьмусь, поскольку, как я уже говорил, это была довольно ощутимая толпа. А затем, в порядке эксперимента, мне захотелось все это прекратить, ну, так сказать, силой мысли. Мысль не сработала. По крайней мере, сразу. Я тужился, давал себе мысленные команды, без толку. Как гуляли покойнички за окном, так они и продолжали гулять. Все мои напряжения были им по боку. В конце концов, плюнув на все это дело, я отошел от окна, включил телевизор на музыкальный канал и, пройдя на кухню, зацепил из холодильника бутылку холодного пива. А потом постарался окунуться в реальный мир. Что, кстати, быстро помогло. В полглаза, просмотрев пару клипов, я вновь выглянул на улицу. Пусто, что и требовалось заказать. Объяснять ничего не надо. Похоже, придется к своему дару привыкать. Даже странно, что я столько дней от экспериментов удерживался. Со вздохом я махом прикончил оставшиеся полбутылки пива. Хоть доктор в моих затылочных царапинах ничего серьезного не нашел. Блин, и откуда столько крови вытекло? Спиртные напитки, даже малой тяжести, пить мне не рекомендовал. А ведь вместе с этим оценил моральное состояние как хреновое. Поэтому начеркал чего-то там в справке аж на 10 дней больничного с обязательным потреблением лошадиной дозы успокоительного. А ведь лучше бы побольше пива прописал. На мой взгляд, ничуть не хуже бы получилось. Итак, 5 дней я уже успешно промаялся, осталось еще столько же. И их срочно надо чем-то занять. Я это чувствовал. На следующий день я от безделья еще пару раз вызывал призрачный поток. Точнее, не вызывал, конечно. Скорее, заставлял организм этот поток увидеть. И каждый раз это у меня получалось. Не пойми как. Надзиратель больше появиться не соизволил. Но у меня складывалось впечатление, что он все же посматривает за мной периодически. Из-за него, заразы, пришлось достать из шкафа старый запыленный ночник. Неприятно, знаете ли, после таких посетителей оставаться в темноте. Ведь наблюдать их из окна с довольно приличной высоты — это одно, и совсем другое — знать, что один из этих бесплотных может разбудить тебя среди ночи в полной темноте. Тут уж сработает годами выработанный инстинкт. Да и память генетическая, наверное, тоже. Короче, испугаться можно до... Ну, в общем, сильно. А ведь самое плохое не то, что я теперь опасался потусторонних гостей. Опасается их каждый нормальный человек, и даже тот, кто думает, что не опасается, на самом деле встречаться бы с ними не хотел. Беда в том, что, убедившись в своих способностях, я теперь желал испробовать их в более сложном, но и более интересном деле. Именно в том, от чего меня старательно отваживал неведомый надзиратель. Да, хотелось мне путешествия в тот странный мир, в котором я пробыл так недолго, и еще в другие миры, только бы выяснить, как это все делается. С того момента, как эта мысль закралась в мой мозг, я потерял сон. Уже с 6 на 7 день своего больничного я полночи прокрутился в кровати, представляя себя первым путешественником за грань. Мысли были разные. В одних специально при свидетелях с камерами исчезаю и приношу из другого мира нечто, нашему неизвестное, после чего получаю заслуженный пряник в виде всеобщей популярности. А что? Человек, который может вот так вот запросто на камеру взять и исчезнуть, уже имеет право на непомерные амбиции. А я ведь еще и принесу чего. Это вообще круть. Уснул я далеко за полночь с квадратной головой, и следующий день начался для меня 12:00, наверное. Первое, что я сделал после стандартных утренних процедур, это распотрошил домашний гардероб и пришел к выводу, что ничего прилично походного у меня с собой нет. Значит, надо поехать в ближайший военторг, разжиться там комком, после чего уже смело бросаться во все тяжкие. Или нет? Пожалуй, во все тяжкие бросаться не стоит. Я не супергерой, подобный тем людям, которых часто показывают в кино, и еще чаще пишут о них книги. Я обыкновенный среднестатистический парень, которому даже физкультура — предмет чуждый. А ну как параллельный мир окажется местом недружелюбным, что вполне возможно. Помнится мне из окна в том странном состоянии, из которого меня выдергивал надзиратель, виделся мне разрушенный город, а не цветочная клумба. Что если там эта самая физкультура окажется как нельзя кстати? Незадача. Надо что-то думать. Потому как не думать о таком путешествии совсем я не могу. Спустя некоторое время я пришел к выводу, что строю наперед слишком далеко идущие планы. Ну, понятно, разные видения я вызывать могу. Доказано, так сказать, на практике. Но и то с тем условием, что я до сих пор не пойму, как мне это удается. То есть непонятен сам механизм. То же самое и даже еще загадочнее с перемещением. Если это, конечно, было перемещение, а то, может, так очередное бесплотное видение, которое на самом деле только картинка в голове, и все. Надо бы проверить, только вот как. На этой мысли я словно впал в ступор. И еще вы представьте, что вас вдруг в чем-то ограничивает, причем едва ли не в ультимативной форме, и оставляют потом самостоятельно бороться с соблазном. Короче, я лег на диван прямо среди разбросанных вещей и расслабился. Во мне просыпался некий бунтарский огонек. А не пошел бы этот надзиратель нахрен! Зачем-то эту фразу я произнес в голос и, почувствовав себя уверенней, твердо решил посмотреть иной мир еще раз. Не знаю, какой черт меня на это дернул, но я, стараясь точно повторить свои тогдашние действия, снова уставился на эту треклятую трещинку на потолке. Сначала ничего не происходило. С трудом удерживаясь от того, чтобы моргнуть, я продолжал упорствовать. И вот вокруг точки появились белесые пятна, неудержимо запрыгавшие по кругу. Глаза мои опять слезились. Затем потолок растянулся, и кроме него я уже ничего не видел. Мир померк в два раза быстрее, чем в первый раз. В последний момент мне показалось, что откуда-то справа ко мне метнулась чужая рука с растопыренными пальцами. Но на этот раз господин надзиратель не успел.